Глава 17. Дверь над входом в подпространственные каналы из зала птицы сров, поднявшись, больше не опускалась. Застряла на этот раз накрепко, и все-таки Лотар не поверил ей, хотя и не ощущал никакой ловушки. По его предложению Сухмед сделал фантом с очень похожей на живого человека аурой и послал его вперед. Фантом миновал дверь без приключений. Лишь тогда прошли люди и Виана. Отравленный туман не показался, должно быть, устройство, которое его вырабатывало, еще не перезарядилось. Но Лотар был последним человеком, который стал бы по этому поводу горевать. Чем меньше помех, тем отчетливее он видел, куда они идут. Особенно хорошо стало видно после того, как они в самом деле прошли в низкую и очень узкую раму с непонятным рисунком на темной притолоке. Собственно, прохода как такового и не существовало. Сухмету пришлось с заметным усилием раздвигать какую-то шуршащую ткань, чтобы показать Лотару новый коридор. Зато после этой завесы желтоголовому удалось даже разглядеть стены. С каждым шагом вглубь нового лабиринта они становились все более неопределенными, покатыми и зализанными, гладкими и, начиная с какого-то момента, и вовсе начали напоминать пищевод какой-нибудь огромной рыбы. Иногда стены сжимались, чуть подрагивая, тогда приходилось ждать, пока они снова разойдутся. Иногда раздавалось приглушенное бульканье. В одном месте, где бульканье стало очень уж вызывающим, Лотар ударил в стену акифом. Но его клинок вдруг так разогрелся, что Лотар стал опасаться, что затупится сталь. И вообще из этой затеи ничего хорошего не вышло, потому что из прорубленной дыры вдруг ударил такой тошнотворный запах, что Лотар поспешил догнать Сухмета и долго еще чувствовал прилипшую к одежде и его коже не сильную, но отчетливую вонь, которой невозможно было подобрать никакого определения. Потом они вдруг вышли на огромное поле, словно бы из темного и тесного, как чужой карман, леса, вывалились на поляну. Это было здорово, вот только поле оказалось непростым, потому что противоположных стенок было не видно, хотя Лотар отчетливо ощущал себя в замкнутом и даже не очень обширном пространстве. Но за годы знакомства с Сухметом он вполне уверился, что магии, особенно старинной и изощренной, всякое доступно. Все поле было усеяно небольшими, не больше иного фонтана в богатом замке, озерцами, только, разумеется, из них не били никакие струи. Зато около каждого озерца росло по кусту со странными листьями и непонятным небывалым образом сплетенными ветками. Стоило Лотару посмотреть на эти озерца, как ветви кустов на скрывшуюся в магической дали пещеру, из которой они только что вышли, как он решил, что убраться отсюда будет очень непросто. Виана тоже не радовалась, что они тут оказались. Она выбралась из бесконечного мешка, где просидела все время, пока Сухмед шел через подпространственные коридоры. Полетала по всему полю, а потом уселась на левое плечо Лотара и спокойнее, чем когда-либо прежде, поведала. «Тут нет стен». «Их не просто не видно, их в самом деле нет. Куда бы я ни полетела, спустя десяток взмахов оказывается, что я лечу к центру поля, где вы сидите под этими кустами». Лотар повернулся к Сухмету, впавшему в таинственную и не вполне обычную для себя заторможенность. «Наверное, что-то вроде той магической завесы, которой окружили некогда Мирам, помнишь?» Сухмет нехотя кивнул. «Я все помню, мой господин. Конечно, ты прав». «Только это теперь не самое главное. Меня гораздо больше интересует, что будет, если мы прыгнем, разумеется, предварительно связавшись веревкой для страховки в один из этих прудиков». «Или во все прудики по порядку?» — поддержала его Дулия. «Ты прав, Восточник, это единственное, что тут приходит в голову». Они так и сделали. Нашли подходящую веревку, и Сухмед прочитал непонятное очень старинное заклятие, после которого, как он объяснил Лотару, все монетки начали падать только на одну сторону кости. А в кости выкатывали одну единственную цифру. Шарики залетали в эту единственную лунку. Это было нужно, чтобы преодолеть ловушку, если в прудике окажется расходящийся канал. А потом они упрятали Виану в мешок и прыгнули, обнявшись. Чернота, удар, потом сильная боль, и когда Лотар открыл глаза, он стоял по пояс в воде точно такого же прудика, в который только что прыгнул. Но Сухмета рядом не было. Веревка, которой они связались, была аккуратно обрезана, да так чисто, что лучше бы ее не рассек и свежеотполированный гвинет. На миг Лотар запаниковал. Он вылетел из своей лужи и поднесся по полю, зовя Сухмета во всю мощь своей глотки. Но оказалось, что делать этого не следовало, потому что Сухмет точно так же, как только что Лотар, стоял в прудике на противоположной стороне поля и с задумчивым видом осматривался. Сухмет вылез из воды, отказавшись от помощи Лотара. С него сплошными потоками стекала вода. Он отжал халат, штаны, повесил их сушиться на один из кустов, а потом полуголый вдруг прыгнул в пруд. Лотар и остановить его не успел, а он уже появился в соседней луже, хмурый и больше обычного. После этого весьма наглядного эксперимента он подошел к Лотару, обсыхающему на берегу, и проговорил, не разжимая зубов. «Твоя очередь, господин мой. Можешь убедиться, это все очень здорово, только никуда не ведет». Лотар тоже разделся, чтобы чувствовать себя в воде более удобно. Разбежался и прыгнул руками вперед, чтобы перекатиться, достигнув дна, как на тренировке. Но перекатываться не пришлось. Дна не оказалось. Он пролетел что-то очень похожее на мягкую мембрану, на миг окутавшую его тело, а потом вынырнул из соседнего пруда. И лишь потом вспомнил, что снова была чернота и удар. Выбравшись на берег, он проговорил. «Никогда не думал, что лабиринт может быть таким». Сухмет огляделся. «Таким он и должен быть. Просто, понятно и непроходимо». Виана, кружащая над ними, проговорила. «И подняться вверх тоже не удается. Как ни старайся, оказывается, что ты падаешь вниз головой к земле». Лотар отряхнулся, как собака, вылезшая из воды. Лег на мягкую траву и посмотрел вверх в сумрачное нечто, льющее на них серый, безрадостный и бестеневой свет, и сказал уверенно. «И все-таки отсюда должен быть выход, иначе все это бессмысленно. Ловушку можно сделать куда проще, а тут все довольно сложно. Что-то эта сложность значит». Сухмет кивнул. «Может быть и так, только пока у меня нет ни одного предположения». Лотар представил, что ему на ум должно прийти решение этого лабиринта, но он, как ни концентрировался, ничего не получалось. У него тоже не возникло ни одного разумного предположения. Концентрация, которую он пытался на себя напустить, вдруг превратилась в полное рассеяние, расслабленность, и он будто спал и не спал. Думал и не мог зацепиться ни за одно из своих соображений. Более всего, это было похоже на дурацкое оцепенение. Он не мог ни пошевельнуться и ни позвать на помощь, и не мог даже ментально обратиться к Сухмету. Ему осталось только не сопротивляться, а потом, когда что-то стало наконец понятно, он уснул. Потому что, как ни кратковременно было это состояние, оно или открытие, к которому оно привело, потребовало такого расхода энергии, что он вымотался не меньше, чем после самой свирепой тренировки, которую только мог себе вообразить. Спал он беспокойно. Несколько раз его преследовали демоны, которых он давно победил и изгнал из этого мира. Потом он стал представлять, как дико, нереально и даже не по-звериному стало трансмутировать его тело, а под конец кто-то очень могущественный стал требовать, чтобы он запомнил и читал по памяти бесчисленные страницы бесконечных скатанных в рулоны манускриптов, написанных на прежде невиданном языке. Когда он очнулся от этого сна, то понял, что плавает в собственном поту, а голова у него раскалывается, как будто несколько часов без передышки его калашматили все его враги разом. Он поднялся на ноги, они были слабыми, ватными, и его качало. Он дошел до ближайшего прудика, окунулся и лишь вынырнув, серев воду с лица, понял, что куст, который стоял над этим прудом, теперь не кажется ему странным. В переплетении ветвей и в форме листочков в рисунке прожилок под его корой читался один и тот же рисунок. Он выскочил из пруда, подошел к соседнему. Рисунок, который читался в новом кусте, был другим. Лотар по-восточному сел на землю, разровнял песок между коленей и палочкой нарисовал то, что видел перед собой. «Откуда ты знаешь этот знак, господин мой?» — раздался над ним голос. «Я его не знаю. Я пытаюсь срисовать его вон с того куста». Сухмет замер, самым вульгарным образом разинув рот. Лотар решил ему помочь. «А вот с того куста получается вот это». Прищурившись, он нарисовал нечто совсем другое. У него получилось не очень хорошо, но тогда он стер, как с грифельной доски, и сделал рисунок уже увереннее и тверже. Сухмет поднял голову вверх, нашел взглядом Виану и попросил на ментальном взгляде. «Дулия, посмотри, сколько всего тут прудиков». Виана ответила почти сразу. 22. После этого ответа и в ее сознании наступило напряжение, знаменующее некое открытие. Лотару даже стало надоедать, а Сухмед, наоборот, даже развеселился. «Преблагой Демиург, как все просто! Как сложно понять то, что находится под самым носом!» «Да что просто-то?» — потребовал ответ Лотар. Голова болела, не переставая. Понимать выкрутасы Сухмета было неприятно. 22 — число арканов, или на обычном человеческом языке — первобукв. Считается, что каждое слово может быть произнесено или написано при их посредстве. «У нас 26, — сказал Лотар, — а в иных языках доходит до 40 букв. Ну, просто некоторые арканы распались, вот и все. Как просто и как ловко. Непонятно, почему это пришло в голову тебе, а не мне, господин. Ведь это моя специальность — разгадывать магические головоломки». Лотар попытался было рассказать Сухмету, что он чувствовал, когда спал. И не спал одновременно. Словом, что с ним произошло и как на него опустилась внезапный морок. Но от простого воспоминания этого состояния боль в голове стала пульсирующей настолько, что на ее фоне, как показалось, пару раз даже звякнули колокольчики. Сухмед, как оказалось, все понял. Он подошел и, встревоженно заглядывая Лотару в глаза, пощупал ему пульс на виске. В межключичной ямке, на шее, на ноге Лотар отдернул ногу. «Боль пройдет. Лучше давай подумаем, что твои арканы нам дают». Сухмед, хотя еще миг назад был не на шутку встревожен, усмехнулся, словно ребенок, которому только что подарили давно желанную игрушку. «Ну, это просто. Нужно набрать слово, прыгая по порядку в разные пруды, и ты очутишься с последним прыжком в требуемом месте». Он вдруг перевел рукой по лицу, словно хотел стереть свою победную улыбку. «Господин мой Лотар, ты даже не представляешь, какую власть это нам дает. Мы можем оказываться не только в замке Нахаба. Мы теперь способны проникать в другие миры, выискивать все существа в мире, если знаем их имена, и при этом даже не затрудняться определенные места, где они от нас прячутся. Мы можем... Давай покончим с начатым, а потом подумаем над другими приключениями», — предложила Виана с высоты. «Вот именно», — поддержал Дуле Лотар. «Каким словом он мог закодировать вход в свой замок? Может, назвать его по имени Нахаб? Это подойдет?» «Не думаю. Это открытое имя. Оно не дает власти над ним. А тайное? Но зато я знаю подлинное имя замка, в котором он обитает. И что это нам дает? Может, мы окажемся не в главном зале дворца, а где-нибудь на окраине, на подступах, но, безусловно, в его пределах». Лотар стал одеваться и проверять клинки. «Принимайся за дело, Сухмед!» Виана с высоты вдруг каркнула, как обыкновенная ворониха. Потом донесся ее ясный ментальный голосок. «Не исключено, что там сразу придется биться, Лотар. Поэтому приведи себя в порядок, потренируйся и приготовь оружие, а мы подождем». Лотар подумал, посмотрел на посох Гурама, который Сухмед аккуратно отложил в сторону. «Ждать не будем. Сухмед, накачай-ка меня силой из своего посоха, а потом давай прыгать в эти лужи». Сухмед тем временем начертил на песке три слова. Два верхних состояли из трех букв, а третье из четырех. Он пояснил. «Это варианты названия. Я убежден, что одно из них правильное». Потом он взялся за посох. «Ты готов, господин?» Лотар сел в позу накапливания энергии, положив на траву рядом оба своих меча. «Тогда я начинаю». «Иммали сох ваприцу агаваша плок мамбартхи!» Скоро голос Сухмета расплылся, как плывут контуры предметов при погружении в глубокую медитацию. Зато Лотар определенно стал чувствовать поток свежей и рисковатой, как запах свежескошенной травы, энергии, втекающей в его голову, грудь и ноги. И спустя десяток секунд он уже сидел в прозрачном, слегка сверкающем коконе силы. Кокон становился все меньше и все уже. Наконец его стенки сомкнулись вокруг Лотара и чуть обожгли кожу. А потом стали растекаться по чакрам, и тогда Лотара ударили судороги. Вливающаяся в чакры энергия заставляла его извиваться, чуть ли не кричать от боли, но и от восхищения, потому что он знал, что становится сильнее, чем когда-либо прежде. Когда он открыл глаза, то был свеж, силен, а мир перед глазами был слишком праздничным и слишком ярким и выразительным. Так казалось в подвальном сером свете колдовского беспредельного лабиринта. Что бы было с ним, окажись он в этом состоянии на живом, расцвеченном всеми красками поле. «Хорошо, что мы не часто занимаемся такой штукой», — проговорил он, и лишь тогда понял, что говорит чересчур быстро. Но Сухмед его понял, потому что слушал не слова, а читал его мысли прямо в сознании. Иначе к ней можно привыкнуть и стать, не знаю кем именно, но это не лучше, чем быть драконом. Правильно, господин мой, это хуже, чем Крекс. Они собрались быстро, хотя Лотару и показалось, что прошло уже много лет, прежде чем Виана привычно уже скользнула в мешок, а Сухмед нарядился в свой халат и застегнул все пряжки. Потом они подошли к пруду с очень покатыми берегами и поочередно прыгнули в воду. Затем Лотар отыскал следующий, снова прыгнули и опять. И ничего не произошло. Они стояли перед такими же прудиками, с теми же кустами, в сумеречной, кажущейся бесконечной пещере. Сухмед хладнокровно откомментировал. «Неправильный вариант. Пробуем следующий. На этот раз все получилось великолепно. После третьего прыжка они оказались вдруг в большом и пустом зале. Одна его стена возвышалась, как глухой крепостной вал, зато в другой были прорублены широкие окна, через которые свободно вливался морозный воздух и белесый жидковатый северный свет. Под ногами в разводах иния расстилался пол из черно-белых мраморных плит». Лотар подошел к окну. Вокруг, насколько видели глаза, простиралась снежная равнина. Сухмед, высматривающий округу из соседнего окна, произнес: «Далеко от дома на этот раз мы забрались. Кажется, на самый север». Лотар осмотрел зал. «Жаль, что не виден замок врага». «Так и должно быть», — произнес Сухмед. «Мы в одной из пристроек его замка. Было бы странно, если бы он позволил кому бы то ни было сориентироваться, где и в каком качестве находится остальная часть его жилья». Лотар проверил мечи, потом, несмотря на холод, разделся и отжал намокшую ткань. «Ну, теперь остается немного, где бы мы ни находились». Виана вылезла из мешка, пролетела по залу, а потом подлетела к окну. «Я могу вылететь наружу и рассказать вам, что видно сверху». «Не стоит», — произнес Сухмед, который тоже, как мог, отжал халат, чтобы не подхватить воспаление легких на этом холоде. «Лучше не отрывайся от нас. Тут тоже будут какие-нибудь трюки, ловушки и камеры испытаний. Так что лучше оставайся вместе с нами». Лотар внимательно посмотрел на восточника. «Можешь назвать хоть одну?» «Не могу, но согласно некому старому трактату, все они проявляют самое важное в любом существе, которое сюда попадает». «Твое или наше общее?» — спросил Лотар. Сухмед невесело хмыкнул. «Нет, у нас нет тут дела. Мы только сопровождаем тебя. Поэтому все, что напридумывал наш враг, относится только к тебе». Лотар пошел к двери, но успел отчетливо произнести. «Кажется, я начинаю понимать, что от роли раба действительно не всегда следует отказываться». Эхо разнесло звук его голоса по всем закоулкам пустого зала.